Глава третья. Парадокс Достоевского. Наиболее полна русская жизнь со всей ее красотой и безобразием, со всем ее размахом отразилась в романах Толстого и Достоевского. Развитие их было очень сложным, понять его, вложить в схему особенно трудно. Известно, что все русские писатели первой половины века проделывают один и тот же путь. Сперва отдают дань романтизму, потом переходят к реализму. К Пушкину, Лермонтову, Гоголю прилагается одна и та же мерка – романтизм, реализм в самом общем смысле. Школьник, выучивший урок про Пушкина, может смело отвечать про Лермонтова и Гоголя. И вдруг Достоевский, словно назло, поступает наоборот. Начинает с реалистической повести «Бедные люди», обычно ее называют романом, горячо встреченный читателями, а затем пятится назад, пишет малопонятную повесть «Двойник», попахивающую романтизмом по самому своему заглавию, ставит в ней задачу изобразить необъяснимое разумом, неоднозначное в человеческом поведении, не совсем справляется с этим и, словно взорвавшись, движется дальше в ту же сторону, погружаясь в хозяйки, в какой-то мир призрачных, фантастических образов, напряженных по чувству, но совершенно туманных по своему общественному смыслу. Белинский, только что покончивший с романтизмом и не упускавший случая вбить еще один кол в его могилу, был возмущен до глубины души и не знал, как сильнее выбронить себя за поспешность, с которую признал Достоевского гениальным писателем. Однако Белинский не ошибся, высоко оценив талант автора «Бедных людей», и ошибся, осудив хозяйку, в которой неловко прокладывался путь к преступлению и наказанию. «Бедные люди» – произведение реализма XVIII века, просветительского, или лучше сказать, сентименталистского реализма. Дело не в том, что там вообще много чувствительности. Важно, кто в ней чувствителен. Маленький человек, ничтожество, которого топчут, не оглядываясь, сильные мира сего. Здесь тот же пафос, что в «Бедной Лизе». И крестьяне чувствовать умеют. Только с несравненно большей силой страсти, силой переживаний изнутри, а не извне, и сверху вниз, как у Карамзина. Этот пафос, по европейскому счету, целиком принадлежит концу XVIII столетия. Башмачкин изображен Гоголем еще наполовину в духе реализма XVII века, чуждого идеи развития, как жалкий идиот, ни на что не способный, кроме переписывания бумаг. Конечно, этот идиот страдает и вызывает жалость, но ведь и лошадь можно пожалеть. Кстати сказать, лошади у Льва Толстого, холстомер или фру-фру, гораздо человечнее, разумнее, свободнее в своих поступках, чем Акакий Акакиевич. Гуманность Гоголя, чувство родства с униженным и поруганным собратом проявляется только в лирических отступлениях. Объективно Башмачкин изображен как червяк. И вдруг этот червяк, под пером Достоевского, бескорыстно и нежно влюбляется в беззащитную девушку, под влиянием страсти, которой покорны не только все возрасты, но и все прочие разновидности человеческого рода. Люди умные и глупые, красивые и безобразные. Напрягается не только чувство, но и мысль Макара Девушкина. Постепенно при сочинении дружески влюбленных посланий, в которые он вкладывает всю душу, образуется его слог, он начинает метко выражаться, умно судить. Наконец, и это было шедевром для 1845 года, Девушкин прочитал «Шинель» Гоголя и высказал свое возмущение ею. Он увидел там унижение своего достоинства, протестует против того, что Гоголь заметил в забитом человеке только объект человеческого чувства – сострадания, а не самого человека, не меньше другого способного к душевной чуткости, любви, мысли. В Девушкине уже проснулось все это, и он чувствовал, что не стоит ниже по душевному развитию, чем помещик господин Быков или департаментский щеголь. Это было очень ново и оригинально для русского общества. Но, вообще говоря, совсем не ново и не оригинально более чем через полвека после Вейкфельдского священника и Кларисы Гарлоу. Для самого Достоевского, превосходно знавшего европейскую культуру, это не было секретом. Переводчик Евгений Гранде, с нее начался его творческий путь, не хотел повторять задов. Его интересовала не столько критика феодально-сословных отношений. Теоретически, в голове передовых русских людей, с ними давно было покончено, сколько противоречия буржуазного, внешне свободного общества, тайные пути и внутренние враги свободы в душе внешне свободного человека. Но этого общества и этих людей в России еще не было, и попытка Достоевского описать их в двойнике натолкнулась на недостаток подходящего жизненного материала. Оба Галяткины, робкие и наглые, еще слишком неразвиты. Интересы их ничтожные, не выходят, подобно мертвым душам, дальше узкоэгоистических забот. Прекрасное и высокое. Мысль о судьбе человечества, о судьбе другого человека, наконец, как у Девушкина, их еще не коснулась. По своей внутренней забитости Галяткин оказывается шагом назад, к Гоголю. Достоевский хотел показать маленького человека не только мечтателем и добрым мечтателем, но и дельцом. А сфера действия маленького человека в 40-е годы была еще страшно ограниченной, и двойник скучен. Оба Галяткины не вызывают ни интереса, ни сочувствия. При всем мастерстве изображения повесть, исправленная Достоевским уже в пору полной зрелости его гения, вызывает то же недоумение, что и господа Головлевы, к чему так долго с таким старанием копаться в этой ветошке. Понять, в чем дело, не смог ни молодой, ни зрелый Достоевский. Но он не мог не почувствовать по холодности читателя, что его постигла неудача, и бросился в фантастику, чтобы освободиться от цепей, которые накладывала на него неразвитость действительности. Но провал хозяйки был еще более полным. Для Белинского с его прямолинейным умом, направленным всегда к одной главной цели, непривлекательно было само желание изобразить злое начало в душе маленького человека, показать будущего угнетателя в разночинце, только начинающий мечтать о свободе, изобразить хищника, которого свобода раскрепостит. Все силы Белинского были направлены на борьбу за эту самую свободу, на борьбу с полицейским гнетом, еще так безгранично могущественным, под скипетром Николая I. Поиски Достоевского казались ему извращенными и порочными. Белинский последних лет накладывает вето даже на социалистическую критику буржуазного общества и выступает против писем из Франции Герцена, обличавших торжествующих лавошников. Практически в условиях 40-х годов России герценовская критика Запада только могла запутать, отвлечь, родить славянофильскую мысль о примирении с отсталостью русских общественных отношений. И в самом деле, Герцен не избежал идеализации общины и полупримирения со славянофильством. По отношению к смутным и сбивчивым антибуржуазным настроениям Достоевского, Белинский с политической точки зрения был еще более прав. Фурьеризм молодого Достоевского, сочетавшийся некоторое время с политическим свободомыслием, на каторге переродился в социальный мистицизм, который в политическом отношении оказался реакционным. Но и Достоевский не мог не затаить сознание своей, не совсем ясно ему самому и совершенно непонятой Белинским правоты. Это ожесточение против Белинского высказалось, как нам кажется, в рассказе «Маленький герой», и потом много раз открыто вырывалось в дневнике писателя и в письмах. Неудача хозяйки заставляет Достоевского вернуться к образу мечтателя, которого он достаточно хорошо знал и любил. «Белые ночи» — маленький шедевр. По художественности они ничуть не ниже любого позднего рассказа. Талант Достоевского был зрел, Незрелыми были общественные отношения и характеры, интересовавшие его. Все попытки Достоевского конца 40-х годов к объективному, эпическому охвату жизни более или менее бледны. В слабом сердце отчетливо обрисованы характеры, но характеры эти – перепев бедных людей. Только сюжет политически заострен. Герой, вышедший из податного сословия, после строгого выговора начальника начинает бредить солдатчиной, телесными наказаниями и умирает от нервного потрясения. Между тем его и не собирались отдавать в солдаты. Все дело в болезненно вспыхивавшем чувстве собственного достоинства Васи Шумкова. Достоевский разрабатывает как трагический эпизод, который при несколько ином повороте мог быть осознан комически. Сравните смерть чиновника Чехова. При чтении рассказа непосредственно никаких комических ассоциаций не возникает. Рассказ выполнен умело. Но только впоследствии Достоевский сумел показать необходимость такого трагического понимания положений, допускающих двойственное толкование. Тогда он не боялся замечать и подчеркивать комические элементы в них. В раннем же творчестве серьезность автора выступает как нечто субъективное, произвольное и в этом смысле романтическое. В «Неточке Незваного» есть какая-то темнота и недоговоренность, сохранившиеся и в «Униженных и оскорбленных», своего рода втором варианте этого неоконченного романа. Тема внутренних противоречий личности, вины человека перед самим собой, тема преступления и наказания неясно светится сквозь общую конструкцию, выдвигающую на первый план внешние обстоятельства – угнетение, бесправие и тому подобное. Наташа Ихменева инстинктивно чувствовала, что будет госпожой князя, что он будет даже жертвой ее. Она предвкушала наслаждение любить без памяти и мучить до боли того, кого любишь, именно за то, что любишь, и потому-то, может быть, и поспешила отдаться ему в жертву первое. Она сама уже немного деспот по природе и любит быть мучителем, как скажет немного погодя подпольный человек. Но действие, отражая не столько пореформенную, сколько дореформенную Россию, развивается так, что Наташа, наподобие Кларисы, становится жертвой. Если не самого Ловеласа, молодой князь очень мягок, то его властного отца. И опять в последний раз повторяется просветительский и сентиментальный круг образов, добродетельный и поруганный буржуа, примроз Ихменев, и развратный торжествующий аристократ. Однако Волковский не просто развратен, он демоничен, его любовь к красоте зла не укладывается в социальную характеристику дворянина. Это каторжник, получивший привилегии князя и благодаря им развернувшийся во всей красе. И это, так же как и характер героини, ломает сюжет, противоречит заглавию, которое подчеркивает социальное неравенство и затушевывает то, что можно считать общечеловеческим. Впоследствии Достоевский всегда поступал наоборот. В «Униженных и оскорбленных» сюжет не столько раскрывает образы, сколько мешает им раскрыться. Между «Неточкой» и «Униженными» Достоевский побывал на каторге. Судя по многим свидетельствам, каторжные впечатления буквально перевернули его, дали совершенно новое направление мыслям. Хочется остановиться только на одном из этих впечатлений – на встрече с Орловым. Фигура спокойного, уверенного в себе, не смущенного никакими угрызениями совести убийцы Орлова была тем самым, что Достоевский ждал и чего он больше всего боялся. Этот князь мира сего, этот сверхчеловек, совершенно свободный от мук, совести, сразу и навсегда врезался в его память, навсегда ужаснул и увлек. Тут был предел, крайность, абсолютная черта известного рода развития, освобождение человека от всех сдерживавших его сил, от всех нравственных привычек и предрассудков. Дальше идти было некуда. Дальше мог быть только противовес, какая-то другая крайность, непосредственно не данная глазам, но открытая внутренним опытом, потому что иначе мир не мог бы существовать. Все либеральные иллюзии, все прекраснодушие, остававшиеся, несмотря на сомнения, в мечтателе белых ночей, сгорели в адском пламени. Остались как реальность только две крайние точки, до которых одинаково не доходил средний здоровый человек XIX века. Два предела – каторжник Орлов и Христос. Бездна ненависти, ожесточения, замкнутости в своем «я» и бездна любви, способная ее уравновесить. Идеал Содомский и идеал Мадонны. С тех пор Достоевский почти в каждом из своих героев видит проступающие черты каторжника Орлова и ищет Христа, способного взглянуть Орлову в глаза и не отвести своего взгляда и заставить самого Орлова потупиться. Как только Достоевский снова взял в руки перо, его потянуло к изображению вчерашнего раба, ставшего деспотом своих недавних господ и собратьев. Опискин в селе Степанчикове, Зинаида в «Дядюшкином сне». Но обстановка в этих повестях еще слишком провинциальная, слишком далекая от событий и идей, волновавших столицы. Сказался отрыв Достоевского от Петербурга. Публика осталась холодной к произведениям, в которых она не нашла самой себя, своих собственных вопросов, казавшихся ей самыми важными. Некрасов заявил, что Достоевский – конченый писатель, уже не способный создать что-либо интересное. И тогда Достоевский отступил, стал приспосабливаться к настроениям, для него самого почти изжитым, почти что симулировать просветительское отношение к жизни. Униженные, оскорбленные, расплывчатый либерализм времени и эпохи. Единственное вполне искреннее произведение этого времени – мемуарные записки из «Мертвого дома». Во всем остальном Достоевский фальшивит. И знает, что фальшивит, и в черновых заметках ругается над тем, что, уступая общественному мнению, исповедует вслух. Он не решается высказать открыто свои не совсем еще сложившиеся и окрепшие новые взгляды, слишком идущие наперекор общему потоку, но взгляды эти прорываются в разбросанных там и сям темных намеках. Самым недостойным из них был «Пассаж в пассаже». И только тогда, когда в самой русской действительности, во всей ее широте, а не только в отдельных уголках, развелись отношения и характеры, волновавшие Достоевского из книг и каторжных впечатлений, талант его приобрел широту и свободу. Нужен был только внешний толчок, чтобы старая система взглядов, распавшись, уступила место новой системе образов. Этим толчком, как и для Толстого, послужила для Достоевского поездка за границу. Уже приготовленный всем своим развитием, чтобы объявить себя врагом буржуазного прогресса, он в своих парижских и лондонских впечатлениях нашел вдохновение и силу сделать это. Интересная, хотя далеко не полная параллель, развитие поэзии Тютчева. Житель европейских столиц и курортов, приятель Шеллинга, он стал романтиком тогда, когда почвы для подлинного романтизма XIX века в России еще не было, и в России 30-х годов был чем-то чужим. Пушкин напечатал его в «Современнике» под характерным заглавием «Стихи, присланные из Германии». Публика их не заметила, и только в 50-е годы Тютчев находит на родине отклик. Некрасов и Тургенев собирают и издают его стихи, те же стихи 20-х и 30-х годов, и они производят впечатление чего-то нового, свежего и современного. Тютчев остался тем, чем он был, но русское общество изменилось, и чем дальше, тем больше он находил читателей.